Великие романисты давно подобный материал добывали из жизни, но им приходилось довольствоваться, обходиться глубинным, так сказать, бурением, силой таланта пробиваться к такому подобному материалу. У нового жанра то преимущество, что ему дано добывать глубинные пласты, залежи психологии, правды народной жизни открытым способом. Сама жизнь современная, геологически сдвинувшаяся, взорванная небывалыми катаклизмами, когда верхние пласты сорваны и обнажились недра, подготовила и родила этот способ, этот жанр в литературе. И ковш имеется для подобной работы, тот же 20 век нам его дал магнитофон. А имея под руками не всего лишь глубинные пробы и образцы, но целые горы глубинного материала народной жизни, человеческой психологии, тут уже и обыкновенный литературный талант сумеет многое, способен потрясти сознание читательское так, как прежде удавалось лишь великим. Федор Михайлович Достоевский на всю оставшуюся жизнь потрясен был теми 10 минутами мучительно острого глядения в самого себя и на окружающий мир, последнего глядения, знания, когда стоял под расстрелом на Семеновском плацу. Потом из романа в роман переходили варианты такого переживания, мучительное самовсматривание обреченного человека или взгляд со стороны на приговоренного к смерти. Гениальные страницы. Осмелюсь сказать, что многие, если не полностью рассказы, то фрагменты рассказов женщин, детей войны, не менее потрясающие, да нет, все же решусь сказать гениальны. Разница вот в чем. В романах Достоевского этот рассказ в ряду других, столь же гениальных, а у наших женщин всего лишь один рассказ, один единственный на всю жизнь гениальный фрагмент рассказа, страничка, две абзац, совсем простого, а возможно и ординарного, в общем, человека. «Сынок мой, сынок, зачем же ты ботики резиновые надел? Зачем обулся в эту резину? Твои же ножки долго гореть будут в резине», — хатынский голос. Трагическая гениальность самой жизни, загнанной в тупик лицом к лицу с мукой хатынской, блокадной, концлагерной, фронтовой и иной смерти, как бы случайно прорвавшейся через память, через слова человека вполне обыкновенного. Каждому профессионалу, писателю или стремящемуся к писательству, несложно вообразить себя в такой вот роли. Собиратели гениальных рассказов, устных историй, фрагментов. Да, не ваше это все, не ваше, но из ваших рук читатель получает, и без вас кануло бы в лету. Из писем откликов на публикацию «У войны не женское лицо», журнал «Октябрь», номер 2 за 1985 год. Начинала читать несколько раз. Начну, и через несколько строчек уже не могу. Сердце замирает в груди, воздуха не хватает. Полтора часа назад кончила читать книгу. Потрясение, иначе не назовешь то, что пережила. Не раз перехватывало дыхание, в горле стоял ком. Но разве не стоит в этом столь благородном результативном жанре пробовать испытывать себя именно молодым литератором? Кому не хочется, если не стать, так хотя бы временно побыть гениальным? Зачем же остановка? Почему бы не испытать себя? Будь я директором, ввел бы в Литинституте литпрактику, хождение в народ с магнитофоном. Не вижу, не знаю другого жанра, который был бы столь плодотворным и благотворным, столь обогащающим и укрепляющим молодой литературный талант, как этот. Годами жить памятью, судьбами сотен и сотен людей, писать, творить в соавторстве с самим народом. Да, но ведь на всех и войны минувшей не хватит. А кто сказал, что болевые точки народной памяти, нерв народной жизни обнажен лишь на этом участке пробеги истории 1941-1945. Та же Светлана Алексеевич собрала 100 рассказов совсем молодых людей в городе и в деревне. Ответы на вопрос, почему я уехала из деревни, почему я осталась в деревне. Жанр родился, встал на ноги ребенок, начинает приставать с вопросами. не только к родителям, но и к любому встречному поперечному. На руки просится. К тем же деревенщикам, и прежде всего к Юрию Черниченко, к Анатолию Стреляному. Кому, как не им, дать слово деревне, озвучить историю деревни, трагедию колхозного крестьянства. Жизнь, память народа неисчерпаемо гениальны. Воспользуемся же этим. 1985 год. Война и литература. Проблемы нового мышления. Доклад для конференции на тему «Милитаризм в современном мире». Институт Соединенных Штатов Америки и Канады. Ноябрь 1986 год. Вначале было чувство, и слово, его выразившее. Свидетельствует, что когда первое ядерное устройство сработало, американский профессор Кеннет Бейнбридж воскликнул: «Теперь все мы сукины дети».